из письма Бориса Левандовского в Лодоку Шпитовскому. Рыбнинск, 27 мая 2017 года. Поиски идут даже лучше, чем мы предполагали. План у меня, однако он требует изучения и сопоставления с архивными документами. На это понадобится 2-3 дня. А также ваша помощь, пан Влодок. Пришлите мне копии всех фотографий костела из архива вашего деда. Меня смущает одна незначительная деталь. Надо исключить все сомнения. Благодаря моему все более близкому знакомству с Кирой Деминой, той самой, что занимается реставрацией, я надеюсь попасть в собор до его открытия после ремонта, в самое ближайшее время. Кира — прекрасная девушка, и от этого моя работа здесь еще приятнее. Только вокруг нее все время что-то происходит, и крутится очень много людей. У меня появилось еще одно интересное дельце. Возможно, оно как-то связано с нашими поисками. Не думаю, что это конкуренты, но в любом случае у меня в рукаве есть серьезный козырь против них. Но об этом в следующем письме. А пока займусь наукой. Завтра мне надо показаться в университете, чтобы там не забыли обо мне и моих научных исследованиях.